Глава 21. Во сне ей было невозможно жарко, и в то же время хорошо. Надо было встать, понимала она каким-то десятым чувством, открыть пошире окно, и тогда она сможет дышать спокойно. Но странная вязкая нега обездвижила ее тело, лишила воли и даже, кажется, заставила во сне улыбаться. Разбудили ее петухи. Один за другим они принялись голосить где-то в разных концах сельского поселения. Даша дернулась и проснулась, и сразу поняла причину странного состояния во сне. У нее на груди развалился тот самый отвратительно вопивший кот. «Ах ты!» Она попыталась его столкнуть, но котище мгновенно впился когтями в тонкое одеяло, которым Даша укрывалась. Пришлось стряхивать его вместе с одеялом. Кот упал на пол с глухим стуком. Тут же возмутился, скрипуче мяукнув, и полез под кровать. Одеяло, к слову, потащил за собой. Даша приподняла ситцевую занавеску, выглянула на улицу. Волков не спал. В окне первого этажа, выходящего на домик, в котором он ее поселил, горел свет. Костя сидел за ноутбуком. Даша великолепно рассмотрела. Окна были нестандартными, почти до пола. Занавесок на них не имелось. Мебели в той комнате, где сидел за ночными новостями Волков, тоже почти не было. Она рассмотрела раскладушку с ворохом постельных принадлежностей, стол с компьютером и чашкой, самого Волкова на стуле с деревянной спинкой. Из всей одежды на нем были только трикотажные шорты до середины бедра. Петушиные вопли его не потревожили. Он продолжал что-то внимательно читать с экрана ноутбука, время от времени хватаясь за чашку и поднося ее к губам. Он словно что-то такое почувствовал, повернул голову и глянул прямо на нее. Тут же заулыбался и приглашающе махнул ей рукой. Она согласно кивнула, опустила ситцевую занавеску на место, вытащила из-под кровати одеяло вместе с котом. Швырнула их на кровать и полезла в шкаф за одеждой. В трусах и майке она, конечно же, к нему не пойдет. Натянула черную футболку, длинные шорты, носки, резиновые тапки. Расчесала волосы и сделала из них высокий хвост. Выйдя на улицу, невольно затаила дыхание. Воздух был невозможно чистым, и что-то ароматное накатывало со всех сторон. То ли смородиной пахло, то ли цветами какими, а может и мятой. Она, городской житель до мозга костей, сочла такие запахи опасными. Расслабляет, отвлекает, делает податливой. Она, пока до крыльца его дома шла, почти забыла, зачем идет. Захотелось остановиться, задрать голову к небу и блаженно жмуриться на пробуждающемся солнце. А еще захотелось полазить по грядкам, которые она еще днем заметила за его домом. Понятия не имела, что там растет. Не разбиралась в этом совершенно, но полазить захотелось. «Здорово здесь, правда?» — отвлек ее голос Волкова. Он успел натянуть майку и выглядывал из открытого окна. «Здорово!» Согласно кивнула Даша, подходя к бетонным блокам, служащим ступеньками в дом. «Даже ни о чем таком гадком думать не хочется. Будто и нет этого вообще». «Чего этого?» — наморщил Волков лоб, не совсем понимая. «Зла», — коротко ответила Даша и вошла в дом. Просторно, не оштукатурено, светло. Даже сейчас, хотя на улице еще легкий, предутренний сумрак. «Я здесь», — раздался голос Кости слева от входа. Даша вошла в большую комнату с газовой плитой, раковиной, маленьким холодильником, раскладушкой, столом, двумя стульями и длинной столешницей во всю стену, установленной на пеноблоке. Столешница была заставлена чистой посудой. «Я тут живу», — пояснил он, — «когда не надо ехать в город и работать». «Судя по масштабам строительства, не очень-то ты нуждаешься в зарплате дежурного слесаря», — кисло улыбнулась Даша, усаживаясь на свободный стул. «Трудоустройство тоже липовое, как и все остальное?» «Нет, не липовое. Тружусь, но в дом к тебе попасть надо было. Поэтому и пришлось свернуть тебе смеситель». «В смысле?» — вытаращилась она на него. «Ты хочешь сказать, что ты проник в мой дом в мое отсутствие и привел в негодность смеситель?» «Бинго!» — кисло улыбнулся он и приложил ладонь к мускулистой груди, еле прикрытой тесной майкой. «Замки у тебя так себе. Открыл дверь без проблем, ну и набедокурил». «Но зачем? Какая же ты скотина? Зачем надо было так все?» Она поискала взглядом вокруг себя. Ничего, чем можно было бы в него запустить. Ничего вообще, ни осколка кирпича, ни деревяшки. чистюля. «И лампочку ты в подвале ввернул, чтобы меня начали подозревать? Чтобы я была под колпаком?» «Нет, лампочек я не трогал. И я не мог знать, ты их трогал руками или твой бывший, ныне мертвый». Волков выдержал ее подозрительный взгляд. Потом молчал ровно столько, сколько молчала она, размышляя. Пару минут спустя Даша сочла, что логика в его словах есть. Коленька всегда занимался бытовыми проблемами в их доме. До недавнего времени она понятия не имела, есть ли вообще в их доме новые лампочки, батарейки и запас соли с сахаром. Все появлялось само собой, как по волшебству. «Коленька, это он вкрутил лампочку с моими пальцами. Сначала убил Асю, а потом... Нет, ну нет же, он не мог убить ее таким образом, он...» Она подумала, подумала и закончила так, как хотела. «Он слабак. Он маникюр и педикюр себе регулярно делал. Как он мог сломать шею кому-то?» «Я не знаю, кто убил девушку», — выдержал ее подозрение Волков открыто, почти не моргая. «Но это тот же человек, который тебя подставил. И это мог быть только он, твой бывший муж, которого ты называешь так странно. Коленька». «Хорошо. Давай прикинем, поразмыслим. Посчитаем время». Он согласно кивнул. Открыл в компьютере чистую страницу и начал печатать с ее слов. Имена, время, соединять все это дело стрелками. «Вот видишь, все, как я и говорил». Волков провел пальцем сразу по трем стрелкам, которые вели к имени ее бывшего мужа. «Только он мог выкрутить лампочку из твоей настольной лампы, зная, что вкручивала ее ты, а не он. И, скорее всего, он это сделал, когда выманил тебя из дома, и ты в ожидании занялась пробежкой. Получается по времени?» «Не знаю». Даша покусала губы. «Ася к этому моменту уже была мертва». «Это абсолютно точно. Я сам обнаружил ее тело, подсвечивая себе в темноте фонариком с мобильного». «То есть он убил ее, тело спрятал в незапертом, на тот момент подвале, и не нашел ничего лучшего, как вкрутить туда лампочку с моими пальцами, но это он должен был сделать сразу. Дверь в подвал потом заперли. Зачем было меня выманивать из дома?» «Точно. Вот тут у меня сразу несколько вариантов. Либо дворник врет, и он отдавал кому-то ключи, в данном случае твоему Николаю. Тот ему заплатил, попросил молчать. И Рюмин ввел следствие в заблуждение. Либо ключи у твоего мужа были. Мало ли, сделал себе дубликат, когда жил с тобой». Выпятил нижнюю губу Волков. Неожиданно щелкнул по краю кружки. «Слушай, может, кофе хочешь? Я сварю. Спать все равно уже не вариант». Кофе она захотела и запросилась с ним на улицу. Волков согласно кивнул, полез в холодильник. «Бутербродов может наделать?» «С чем?» «Сыр, колбаса, зелень». Она выбрала бутерброд с мягким сыром, взяла с тарелки ломоть хлеба, чашку с кофе и пошла на улицу. «За дом иди!» — крикнул он ей в спину. «Там лавочка!» Лавочек было две, стояли напротив друг друга. Между ними газон невозможной изумрудной травы. Даша не выдержала и потрогала рукой. Больно был похож на ненастоящий. Специальные семена заказывал. «Красиво, правда?» Костя подошел незаметно, сел напротив. Даша промолчала, покосившись в дальний угол. Там раньше стоял дом, где убили его брата с семьей. Сейчас от постройки ничего не осталось. Ровная площадка с точно такой же травой. Ни деревца, ни цветочка. А грядки в стороне были, да, и что-то там буйствовало. Она еле удержалась от соблазна полазить, пошарить. Может, ягоды найдутся или огурцы. Она ничего в этой ботве не понимала и даже не представляла, время сейчас для огурцов и ягод или нет. «Если Коленька все это провернул, то выманил он меня из дома в вечер убийства своей любовницы с одной лишь целью. Чтобы я попалась на камеру, чтобы у меня не было алиби. А был труп соперницы и лампочка в подвале с моими отпечатками пальцев. Нет, Волков, лампочку он вкрутил тогда же, когда ее тело там прятал. Не в кустах за мечу оставил, а именно в подвал оттащил. Либо заманил туда и там убил. А лампочка, думаю, заранее была им заготовлена. Он все продумал заранее. Умно. Только зачем ему это было нужно? Разве я ему мешала?» «Возможно, ему мешала его любовница», — подергал широкими загорелыми плечами Волков. «Его и без того подозревали в ее исчезновении. Проколоться было нельзя. Вот он тебя и подтянул. Сначала, чтобы ты расследованием занялась, потом, чтобы на ее убийстве попалась. И есть еще «Кое-что». Он дождался, когда Даша отведет взгляд от его грядок. В одном месте она точно узнала мяту. «Тот самый пакет, который я достал из-под ванны». «И что пакет?» — равнодушно откликнулась Даша. «Странные дела». Но после нескольких глотков кофе ее снова потянуло в сон. Захотелось свернуться под тонким одеялом на узком матрасе и подремать еще пару часиков. Я нашел его утром, когда пришел делать работу над ошибками. «Она точно была не спланирована? Это работа над ошибками?» — покосилась она на него. «Раз ты сумел сломать мой смеситель, мог и...» «Нет, утром точно работать пришел. Не с разведкой». Он врал. Абсолютно точно врал. Даша мысленно прокручивала события вечера убийства Аси Кирилловой. Многое в его стройном рассказе не лезло ни в какие логические ворота. Он мог сам убить девушку, спрятать ее тело в подвале, потом вернуться в Дашину квартиру, выкрутить лампочку из настольной лампы, а просто больше было неоткуда. Весь остальной свет у нее либо встроенный, либо имеет лампочки в виде свечек. Он мог ввернуть лампочку в подвале, а утром вернуться с ремонтными работами, чтобы обнаружить тело несчастной. Могло так быть? Могло. И в зачет этой версии шло то, что Коленька устроил скандал практически на виду у всех. Зачем он это делал, раз собирался от Аси избавиться? «Так что тебя в этом пакете смущает, Волков?» — тряхнула Даша головой, отвлекаясь от стройных размышлений не в пользу хозяина дома. «Пакет там утром был, так?» Волков поставил рядом с собой на скамейку недопитый кофе. Отложил на тарелку надкусанный бутерброд. «Допустим». «А вечером его там не было. Я искал кран, чтобы воду перекрыть». «И не нашел», — фыркнула, не выдержав Даша. «А утром он там совершенно случайно нашелся. Этот кран. Что за пургу ты мне тут несешь, Волков?» «Ну хорошо, хорошо». Он как-то нехорошо, неискренне улыбнулся. «Я не искал его вечером. Я искал там то, что нашел утром. Вечером пакета не было. Я почти уверен, что этот пакет там оставил твой Коленька». Его лицо перекосило, когда он называл по имени ее бывшего третьего, ныне покойного. «Если ты сама его туда не положила». «Не положила, будь уверен», — с хмурым видом отреагировала Даша. «И спрятал он его там тогда, когда выманил тебя из дома, когда ты была на пробежке». «Хорошо. Пусть так». Это, во всяком случае, в схему укладывалось, кроме всего остального. «Если ты искал этот пакет, зачем мне сказал о нем?» Ароматы мяты и смородины уже не пленяли ее. Они вместе с утренней росой оседали на коже, дурманящей влагой. Резко захотелось стряхнуть себя оцепенение и бежать куда подальше, к Палычу, например. И пусть он примется ее ругать, пусть посоветует сдастся. Она готова. Там хотя бы своя территория, и люди не чужие. Могут вместе до чего-нибудь додуматься. Добраться до правды, а не вязнуть в чужой лжи. «Мне нужно было видеть твою реакцию». В очередной раз отвел взгляд в сторону Кости. «И как реакция?» «Нормально. Ты о пакете ничего не знала. Удивилась вполне искренне. Уложив локти на колени, он поддался вперед и уставился на нее пытливым, настороженным взглядом. «Что в нем было?» «Ты же вызвала своего начальника. Я видел, как он приезжал к тебе. Наверняка пакет распотрошили. И что в нем было?» «Ничего из того, о чем ты подумал», — пожала Даша плечами и притворно зевнула. «Там не было наркотиков. Там было спортивное питание. Такое заключение выдали наши эксперты». «Вы делали экспертизу?» — шире распахнулись его глаза. «А как же?» — обрадовалась она, что удалось его смутить. «Не каждый день под собственной ванной случаются подобные находки». «Ладно, мне надо поспать. Что-то сморило окончательно». Даша встала и пошла в сторону маленького домика. С каждым шагом решимость ее поскорее убраться из этого места росла. Она слышала, как за спиной Волков собирает чашки и идет следом. И в какой-то момент не выдержала и осторожно оглянулась на него. Нет, он не планировал нападение. Он шел низко, опустив голову, и о чем-то напряженно размышлял. Потом взгляд его, как заговоренный, переместился на ровный участок с подстриженной травой, где раньше стоял дом его старшего брата. «Что у них искали?» — спросила Даша, отследив его взгляд. «Не знаю», — проговорил он после паузы. «Но, видимо, нашли. Тайник был пуст». «Ты знал о тайнике?» — изумилась Даша. «Да, мы вместе его с ним устраивали. Там ничего не было». «А что должно было быть?» «Я не знаю». Слегка повысил он голос и мотнул в воздухе кружками, надетыми дужками на пальцы. «Но однажды я видел в этом тайнике пакет, похожий на тот, что нашел у тебя под ванной». «Серьезно?» Она смотрела на человека, которому в панике доверилась, и силилась понять, в какой момент она окончательно свихнулась. «Он же опасен! Он не был никаким слесарем. Он нарочно все устроил, чтобы проникнуть к ней в дом на вполне легальном основании и...» «Я ухожу», — прошипела она, отступая на пару шагов. «И только попробуй меня остановить. Убью». Он не ответил и не попытался ее задержать. Снова махнул кофейными чашками и ушел в свой недостроенный дом. Даша собралась за 5 минут. Вернула его вещи на полку шкафа, надев свою пижаму и джинсовый плащ. Перекинула ручку сумки через плечо и двинулась к двери в железном заборе. Она была распахнута настежь. Волков стоял у окна и, уперев кулаки в бока, наблюдал за ее передвижениями. «Береги себя!» — крикнул он ей в спину, когда она уже почти вышла за дверь. «Все совсем не так!» Как именно, он не стал уточнять. Да она бы и не стала слушать. Глупая была затея довериться незнакомцу, который с первого дня обманывал ее.